Глава 22. Вначале все шло хорошо, просто-таки замечательно. Так хорошо, будто это была не боевая операция, а туристическая прогулка по живописной местности. Бойцы подвое стремительно выскакивали из тоннеля и осматривались. Поселок и впрямь находился неподалеку, всего в каких-то 500 метрах от входа в тоннель. Поселка, собственно, видно не было. Он укрывался в ложбине, а потому лишь угадывался по некоторым приметам. В частности, по вытоптанной тропинке, ведущей от тоннеля к поселку. Короткими перебежками, укрываясь за камнями и кустами, спецназовцы стали приближаться к поселку. Их задачей было взять поселок в кольцо, войти в него, а уж дальше будет видно. Дальше как получится. Главной задачей было отыскать в поселке женщину-агента с позывным «Терапевт». А все прочее постольку-поскольку. Так вот, вначале все было просто замечательно. Никаких людей на пути спецназовцы не встречали, встретили лишь небольшую отару овец и стадо коз. Но бойцы обошли их так осторожно, что животные даже не шарахнулись в испуге, как это обычно бывает, когда они встречаются с незнакомым человеком. Веселые приключения начались, когда спецназовцы вплотную приблизились к поселку и ступили на его окраины. Поселок и впрямь был небольшим. Всего дворов 20, от силы 30. Людей почему-то видно не было. Хотя спецназовцы догадывались, отчего оно так. Должно быть, люди заметили их приближение и укрылись в домах. Значит, теперь надо быть осторожным втройне. Тот, кто от тебя укрывается, может в тебя и выстрелить. И действительно, вскоре началось. Из окон домов вдруг раздались выстрелы, одиночные и короткими очередями. Стреляли, впрочем, не только из домов, но и из каких-то построек рядом с домами, из углов, даже с крыш. Поначалу спецназовцы в ответ не стреляли. Нужно было определиться, кто именно в тебя палит. Ведь могло быть и так, что стреляли женщины и дети. Не станешь же стрелять в них ответно. Для таких случаев у спецназовцев была особенная тактика. Однако же скоро выяснилось, что стреляют мужчины. То здесь, то там, то из окошка, то из-за угла выглядывали на миг бородатые лица, и вскоре оттуда звучали выстрелы. Из двух окон даже вылетели гранаты. Одна разорвалась с гулким треском, а вторая чего-то не взорвалась. Но и при таком раскладе спецназовцы старались не отвечать огнем на огонь. И если стреляли в ответ, то нечасто. И так, чтобы не задеть, а лишь отпугнуть того, кто стреляет в тебя. В конце концов, не убивать же они сюда пришли, а лишь отыскать таинственную женщину-агента с чудным позывным «Терапевт» и спасти ее. Действовали спецназовцы парами. Они подбегали к дому или к какому-нибудь хозяйственному строению, приникали к стенам, буквально сливаясь с ними, и ждали, не откроется ли из дома пальба и не вылетит ли оттуда граната. Если из дома начинали стрелять, спецназовцы открывали ответный огонь. У них было множество отрепетированных и проверенных реальной практикой способов и приемов, как не угодить под выстрелы, когда в тебя стреляют из укрытия. И они пользовались этими приемами. Стреляли в ответ. Тут уж деваться было некуда. Тут или тебя, или ты. А когда выстрелы в доме стихали, один из спецназовцев со всего маху бил ногой по двери. Обычно дверь открывалась после первого же, от силы после второго удара. Ну а если же дверь не открывалась, а случалось и такое, тогда один из бойцов, вытянув вперед руки, бросался в окно. Обычно оконные рамы не выдерживали такого напора, тем более, что тело бойца было утяжелено бронежилетом и вдребезги разлетались. Оказавшись внутри помещения, боец первым делом падал ничком на пол, чтобы избежать возможного попадания пули. Если следовал выстрел, боец тут же стрелял в ответ, перекатывался по полу, меняя позицию, и опять стрелял. А затем несколько раз подряд громко кричал: «Терапевт! Терапевт!» Надеясь услышать ответный отклик. Второй же боец в это время подстраховывал товарища снаружи. Прием был, в общем, бесхитростный. но изобретать что-то новое и необычное не было ни времени, ни смысла. Слово «терапевт» в данном случае было и паролем, и отзывом на него. Цветок искал терапевта в паре с червонцем. Обязанности у них распределялись так. Если из дома раздавались выстрелы, то стрелявших червонец и цветок усмиряли вдвоем. А когда выстрелы стихали, цветок, габариты которого были куда внушительнее, чем у червонца, таранил двери или окна, врывался, будто огромный невиданный снаряд в помещение, падал на пол, перекатывался, стрелял в ответ, если стреляли в него, после чего произносил громким голосом желанное слово. Червонец же подстраховывал его и дважды вступал в короткие сражения, отгоняя выстрелами шальных людей с бородами. Так они проверили 4 здания, 2 дома и 2 помещения, в которых хранилась всяческая хозяйственная утварь. А в 5-м здании они нашли то, что искали. Точнее сказать, того, кого искали. Случилось это так. Дом стоял на отшибе, метрах в 80 от других домов, и, как все дома в поселке, он был неказист, приземист и сложен из дикого камня. Из поселка к нему вела утоптанная дорожка. Значит, дом был обитаемым. «Видел?» — указал на дом цветок. «Не слепой», — ответил червонец. Кажется, у него еще не выветрилась злость из-за недавнего случая. Того самого, когда цветок помешал ему застрелить убегавшего мальчишку. «Проверим?» — спросил цветок. Червонец ничего не ответил, лишь махнул рукой. Это, безусловно, означало знак согласия. Короткими перебежками, прячась за камнями, они стали приближаться к дому. В доме было тихо, никто не кричал, никто по ним не стрелял. Добравшись до дома и сделав стремительный рывок, цветок и червонец приникли к стенам дома. И все та же тишина. Ни звуков голосов, ни шарканья ног, ни выстрелов. Осторожно передвигаясь вдоль стены и в буквальном смысле, не отлепляясь от нее, цветок стал приближаться к дверям дома. Вот и дверь. Цветок осторожно дотронулся до нее. Дверь оказалась незапертой. Цветок переглянулся с червонцем. Тот кивнул. «Делай, дескать, свое дело, а я прикрою». Цветок силой толкнул дверь рукой. Дверь со скрипом распахнулась, и цветок ворвался внутрь дома. Он тут же бросился на земь, моментально поменял позицию и, скалясь, чтобы поскорее восстановить дыхание, взглянул в дальний угол дома. И вот тут он увидел нечто такое, чего, по правде говоря, видеть не ожидал. И от неожиданности он растерялся. Да и было отчего. У смежной со входом стены на полу сидели 4 человека. 3 мужчины и женщина, одетая в восточную одежду, но с открытым лицом. Мужчины не двигались и лишь внимательно и не мигая, будто это были и не люди вовсе, а 3 кобры, смотрели на лежащего на полу цветка. Но они не просто сидели и смотрели. Один из мужчин держал у виска женщины пистолет. Цветок, отойдя от шока, сходу определил, что палец мужчины, державшего пистолет, касается спускового крючка, и стоит ему лишь чуть-чуть шевельнуть пальцем, тотчас же раздастся выстрел. А в следующее мгновение цветок понял и все остальное. Эти 3 бородатых мужчин — бандиты, а женщина — это и есть тот самый агент с чудным позывным «терапевт». Понял цветок и то, что если он поднимет оружие, да что там, если он просто шевельнется или хотя бы крикнет, призывая на помощь, или со страху, или от удивления, мужчина сразу же нажмет на спусковой крючок. Они, эти 3 бандитов, понимают, кто такой цветок и зачем он здесь. И они взяли в заложники женщину, надеясь таким образом выторговать себе жизнь. В общем, обычное дело. Обычное-то оно обычное, но что же цветку сейчас делать? А делать надо, уже хотя бы потому, что у бандита, держащего палец на спусковом крючке, просто могут не выдержать нервы. Или палец дернется сам по себе. Такое тоже бывает. А тут еще червонец по ту сторону двери. Как ему обо всем сообщить? Как его предупредить? То, что проделал цветок в следующее мгновение, он проделал почти автоматически, почти инстинктивно, а может, интуитивно, не думая и не рассуждая. Вначале, осторожно, не вставая и не дотрагиваясь до оружия, он перекатился на другой бок. Теперь автомат был далеко, просто так до него было не дотянуться. Затем, все так же осторожно, стараясь не делать резких и лишних движений, он сел. Вставать он не хотел. Какой-то внутренний голос говорил сейчас ему, что этого делать не нужно. Оказавшись в сидячем положении, Цветок почувствовал, что самообладание вернулось к нему, а значит, он может действовать. Другой вопрос — как именно он будет действовать? Но и это можно было бы придумать, если бы не червонец. То ли что-то почуяв, то ли просто обеспокоившись, отчего этот Цветок так долго не дает о себе знать, он со всего маху ударил подобранным у дома камнем по оконной раме. Она со звоном и треском разлетелась, и в оконном проеме показалось лицо червонца. Конечно же, он собирался что-то сказать, но не успел. Тотчас же грянул выстрел. Это стрелял один из бандитов. Пистолет он прятал под собой, по сути, на нем сидел, и Цветок этого не видел. Зато он увидел, что пуля попала прямо в лоб червонцу. А дальше все происходило так, будто Цветок и вовсе не был человеком, а был до совершенства отрегулированным автоматом. Сказалось ли его натренированность, или, может, он пребывал сейчас в каком-то особенном состоянии? Как знать, да и не в этом дело. Дело было в другом. Обеими руками, неуловимым движением, Цветок выхватил из потайных карманов два ножа и силой метнул их в двух бандитов. Это были специальные ножи, спецназовские, которые, как их ни метай, все равно попадут в цель так, как надо, то есть острием, и вонзятся в цель глубоко и надежно. Так и случилось. Один нож угодил в горло бандиту, удержавшему пистолет у виска женщины, а другой нож — прямо в глаз второму бандиту, стрелявшему в червонца. Оставался еще третий бандит. Выкрикнув что-то испуганным гортанным голосом, он вскочил. В его руках был пистолет. Третьего ножа у Цветка не было, а до автомата он дотянуться не успевал. Но помог счастливый случай. Точнее сказать, помогла женщина. Извернувшись, будто змея, и яростно оскалившись, она успела ударить бандита по руке. Выстрел предотвратить она не успела, но ствол пистолета дернулся, и пуля угодила Цветку в руку. Он не почувствовал боли, ему было не до нее. Он издал пронзительный, яростный крик. Так кричат звери, атакуя жертву. И жертва от этого крика приходит в смятение и теряет волю. Точно то же самое случилось и с бандитом. Он дрогнул от этого крика и не успел выстрелить во второй раз. Ни в Цветка, ни в женщину. В следующий же миг Цветок навалился на бандита. Для этого ему хватило одного прыжка. Еще миг, и все было кончено. «Вот», — сказал Цветок, и только тогда почувствовал боль в руке. Боль была острой, должно быть, это был болевой шок. Превозмогая боль, он глянул на женщину и спросил сквозь сжатые зубы. «Терапевт?» «Да», — ответила женщина. «У вас есть бинт? Вам нужна перевязка?» «Потом», — все так же, не разжимая зубов, ответил Цветок и кивнул в сторону двери. «Мне туда, там червонец, а вы оставайтесь здесь, я скоро». Раненая рука, а это была правая рука, все так же болела. Цветок подумал, что раненая правая рука — это совсем скверное дело. Ведь если ему придется стрелять, то с правой руки это делать куда как сподручнее. Конечно же, он умел стрелять и с левой руки, и с двух рук одновременно, но все же. Он взял автомат в левую руку и толкнул стволом дверь. Она легко отворилась. Цветок осторожно выглянул, никого вблизи дома вроде не было, ни чужих, ни своих. Где-то в отдалении, в поселке, слышалась редкая стрельба. У Цветка при себе имелась портативная рация, по которой можно было связаться со своими товарищами и сообщить, что агент-терапевт обнаружен, запросить помощь. Конечно, он так и сделает, но потом. Сейчас наипервейшее дело — червонец. Выходить в полный рост из дома было нельзя. А вдруг дверь находится под прицелом? Ты только покажешься в проеме, и в тебя сразу же выстрелят. А потому из двери надо выбираться рывком, что цветок и сделал. И едва не потерял сознание от пронзительной боли в раненой руке. «Эх ты ж!» — ругнулся цветок вслух. Придя в себя, он, не поднимаясь, осмотрелся. По-прежнему никого вокруг видно не было, да это и не мудрено. Если враги поблизости и были, то наверняка они затаились где-нибудь за камнями и только того и ждали, чтобы цветок поднялся. Понятно, что цветок не собирался этого делать, и он пополз. Ползти, опираясь только на одну руку, было неудобно. К тому же даже самое незначительное движение отдавалось лютой болью в раненой руке. «Нерв зацепил, что ли?» — мимоходом подумал цветок. «Или, может, кость?» Впрочем, размышлять о собственной ране было некогда, так как сейчас было самым важным и главным — найти червонца. Цветок дополз до угла дома, завернул за угол, и тут увидел червонца. «Эй!» — позвал цветок, надеясь на чудо, на то, что напарник жив. «Червонец, ты живой?» Но червонец ничего не ответил, он даже не пошевелился. Он лежал на спине с запрокинутым лицом. Одна его рука была отброшена в сторону, а другая неловко подвернута под себя. Так мог лежать только мертвый. Сжав зубы, простонал цветок. Стонал он от боли. Но не от боли в руке, а совсем от другой боли. Та боль, от которой он сейчас стонал, таилась где-то близ сердца цветка. Не обращая никакого внимания на боль в раненой руке, цветок дополз до неподвижного червонца. Он захотел затащить мертвого напарника в дом, затащить во что бы то ни стало. Для чего он не понимал и сам. Здоровой рукой он перекинул автомат за спину, затем той же рукой взял мертвого червонца под мышки и, опираясь коленками о землю, с трудом потащил его к двери. Он не успел проползти и 3 метра, как раздались выстрелы. Стреляли очередями из-за камней, которых было немало неподалеку от дома. Цветок вжался в землю, левой рукой одновременно пытаясь снять со спины автомат. С большим трудом, но это ему удалось. Теперь надо было снять автомат с предохранителя. И оказалось, что одной рукой сделать это не так и просто. Пока он возился с автоматом, несколько коротких автоматных очередей угодили в мертвого червонца. «Вот ведь как!» — горько подумал цветок. «Мертвый червонец спас меня от смерти». Укрывшись за телом мертвого напарника, цветок неуклюже изготовился к стрельбе и даже выпустил одну очередь. Но тут у него закончились патроны. Он хотел взять автомат у червонца, но оказалось, что червонец лежит на своем автомате. И для того, чтобы извлечь автомат, нужно было сдвинуть мертвое тело или хотя бы перевернуть его. А для этого у цветка не было ни сил, ни времени. Значит, нужно было перезарядить свой автомат, совершив несколько отточенных действий. Отсоединить пустой магазин, вытащить из-под сумка другой магазин, вставить его в автомат, передернуть затвор. В общем, все предельно просто. Но это если у тебя 2 руки. А вот с одной рукой это оказалось далеко не просто. Увидев, что цветок не стреляет, затаившиеся за камнями бандиты выпустили по нему несколько очередей, и все эти очереди принял на себя мертвый червонец. А затем бандиты, осмелев, выбрались из своей засады и короткими перебежками стали приближаться к дому. Скорее всего, цветок не успел бы привести свой автомат в боевое состояние до того, как бандиты приблизятся к нему вплотную. Но тут из дома раздались выстрелы. Кто-то стрелял по бандитам длинными очередями, причем очень даже метко. 3 бандита, настигнутые пулями, упали. Еще 4 бросились в укрытие. Цветок на миг удивился. Кто бы это мог стрелять, но тут же сообразил, что это стреляет оставшаяся в доме женщина. Та самая агент-терапевт. Из чего она стреляет? Ну как же, из оружия, которое осталось после бандитов, убитых цветком. Бандиты-то были при оружии. Вот оно как, подумал цветок. На более обстоятельные и длинные мысли у него не хватало сил. Он опять здоровой рукой подхватил мертвого червонца под мышки и, напрягая последние силы, подтащил его ко входу в дом. По нему больше не стреляли. Видимо, женщина своей меткой стрельбой отбила у бандитов такую охоту. Как он дотащил мертвое тело вначале до угла дома, а затем к двери, этого Цветок и сам не понимал. Да и не думал он об этом. Для него было главным втащить червонца в дом. Через порог мертвое тело ему помогла перетащить женщина. «Жив?» — коротко спросила она. «Он нет», — ответил Цветок. «А я не знаю». «Раз шутишь, значит, живой», — сказала женщина. «Мертвые не шутят. Перевязать тебя надо и обезболить. Аптечка у тебя при себе?» «При себе», — сказал Цветок. «В кармане. Сейчас достану». Опираясь на здоровую руку, он сел и попытался достать из кармана аптечку. «Я помогу», — заметив его неуклюжие попытки, сказала женщина. «Там, слева», — шевельнулся Цветок. «Разберусь», — сухо ответила женщина. Она быстро нашла аптечку. В ней был и шприц, и обезболивающее, и бинт. Словом, все для того, чтобы на первых порах справиться с раной. Однако, чтобы перевязать раненую руку, нужно было снять маскировочный комбинезон, а поверх него был надет бронежилет, который, само собой, также было необходимо снять. Оказалось, что с раненой рукой все это проделать также непросто. Но и тут помогла женщина. «Что там?» — спросил Цветок. «Пуля», — коротко ответила женщина, обрабатывая рану. «Я так думаю, что застряла в руке». «Вот собака!» Цветок хотел ругнуться покруче, но сдержался. Все-таки рядом была женщина, в присутствии которой Цветку круто ругаться не хотелось. «Какая собака?» — не поняла женщина. «Любая», — пояснил Цветок. «Бобик или Тузик, без разницы. Это я так ругаюсь». «Понятно», — сказала женщина. Вскоре рана была обработана и перевязана. Женщина помогла надеть Цветку комбинезон. «Помоги с бронежилетом», — попросил ее Цветок. «Одной рукой несподручно». «Зачем он вам?» — спросила женщина. «А вдруг стрелять будут?» Цветок даже удивился такому вопросу. «Как же без жилета? Без него я как пугало на грядке с просом». Женщина помогла и с бронежилетом. «Спасибо», — сказал Цветок. «И за перевязку, и за огневую поддержку. Добрались бы они до меня, если бы не вы. Одна рука — это совсем не то, что две. Неловко с одной рукой-то. Так что спасибо». «Это вам спасибо», — сказала женщина. «За то, что отбили меня у этих троглодитов. Угораздило меня». «Бывает», — устало скривился Цветок. «Вы вот что. Понаблюдайте в окошко, а то мало ли что. Вдруг бандиты, а я свяжусь со своими». «Вас здесь много?» — спросила женщина. «Целое войско», — вымученно улыбнулся Цветок. Он вынул из кармана рацию и включил ее. «Маугли», — сказал Цветок в рацию. «Я Цветок. Как меня слышишь?» «Слышу», — тотчас же отозвался голос из рации. «Я Маугли. Вы где? Как поиски объекта?» «Объект обнаружен», — сказал Цветок. «Находится рядом со мной, целый и невредим. Прекращайте поиски. Мы в доме на окраине, к северо-востоку от поселка». «Да, я понял», — ответил Маугли. «Даже вижу указанный. Сопроводите объект до тоннеля и ждите нас. Мы скоро». «Не можем», — сказал Цветок. «Почему?» — спросил Маугли. «Червонец убит», — после паузы сказал Цветок. «Я ранен. Дом, наверное, окружен. По нам стреляли». На том конце беспроводной линии ненадолго установилась тишина. «Повтори», — сказал, наконец, Маугли. «Червонец погиб», — повторил Цветок. «Я ранен. Дом под прицелом. Объект рядом». «Ждите», — коротко сказал Маугли. «Мы скоро». «Скоро к нам придет помощь», — сказал Цветок. «Главное, чтобы она пришла скорее, чем бандиты. А то ведь как я с одной рукой? Пожалуй, что и не отобьюсь». «Я тоже здесь», — сухо произнесла женщина. «Так что отобьемся». Цветок покосился на женщину и впервые обратил внимание, что она совсем еще молода. Возможно, старше самого Цветка, но не намного, а всего-то на какие-то несколько лет. «Вот ведь оно как», — подумал Цветок с удивлением. «Вот ведь какими бывают агенты? Совсем молодые». Женщина почувствовала, что Цветок ее разглядывает, оторвалась от окна и также внимательно взглянула на него. На какой-то момент их взгляды встретились. Неизвестно, что при этом подумала и почувствовала женщина. А вот Цветок почувствовал, что ему надо выговориться. Когда у него бывало скверно и муторно на душе, а сейчас был именно такой случай, у него всегда возникала потребность выговориться. В отряде спецназа это было сделать сложно, Там никто не стремился открывать друг перед другом душу. А вот сейчас рядом с цветком была молодая женщина. И хотя она была агентом, то есть личностью, по разумению цветка, таинственной, а все равно это была женщина. Молодая, почти ровесница цветка, и причем красивая. И цветок принялся соображать, с чего ему начать разговор. Но женщина его опередила. Должно быть, она почувствовала это желание цветка выговориться перед нею. Или, может, у нее самой вдруг возникла такая же потребность. Все-таки в последние дни она пережила немало неприятных минут. Вначале ее заподозрили бандиты, затем она от них скрывалась, затем бандиты ее все же выследили и при этом едва не убили. И убили бы, если бы не этот спецназовец, сидящий перед ней на полу, прислонившийся к стене, и не его погибший товарищ. Так что ее и цветка связывало сейчас нечто общее. И оно, это нечто, было очень важным. Оба они совсем недавно рисковали жизнями, да и сейчас бандиты запросто могли на них напасть. А что может быть важнее, чем жизнь? «Как тебя зовут?» — спросила она, перейдя на «ты». «Цветок», — ответил цветок. «Красиво. А по-настоящему?» «Все равно, цветок», — ответил цветок. «И никак больше. А тебя?» Он тоже перешел на «ты». «Терапевт», — усмехнулась женщина. «И никак больше». «Я это понимаю», — цветок прислушался к своим ощущениям в раненой руке. После обработки раны, перевязки и боли утоляющего, боль чувствовалась уже не так. Полностью она, конечно, не исчезла, но ее уже можно было терпеть. «Это нам понятно. Но почему именно терапевт?» «Это мое прикрытие», — пояснила женщина. «Здесь недалеко бесплатная больница для бедных. Там я и работала терапевтом». «Понятно», — сказал цветок. «Ну а отчего я цветок, того я и сказать не могу. Просто надо же как-то называться. Я цветок. Он...» Цветок горестно скривился и указал на мертвое тело сослуживца. «Червонец. А наш командир, он Маугли». «Вы были друзьями?» — спросила женщина. «С червонцем?» «Нет, не были. Даже наоборот. Поссорились мы с ним сегодня. И мне сдается, что так он и погиб, со злом на меня в душе. Это неправильно. Но что теперь поделаешь?» Цветок вздохнул. Они замолчали. Подмоги пока не было. Бандиты тоже не стреляли. «Из-за чего вы поссорились?» — спросила женщина. «Из-за мальчишки», — цветок вновь вздохнул. «Мальчишку он хотел застрелить. Сгоряча, конечно, но все же. Ведь мальчишка, пацаненок. За что?» «Очевидно, связным он был у бандитов, этот пацаненок. Мы, значит, вышли из тоннеля, сняли часовых, а он мальчишка. Нас увидел и, ну, убегать. Вот червонец и хотел его. А я не позволил. Из-за того и поругались». «Донес, похоже, этот мальчишка, раз бандиты так всполошились», — сказала женщина. «Наверное», — пожал плечами цветок. Точнее сказать, пожал он лишь одним плечом, левым. А вот правым плечом он опасался даже шевельнуть. Боялся, что оно разболится вновь. «А вот если бы он не донес, то, может, и стрельбы никакой не было бы», — предположила женщина. «И тогда твой напарник был бы жив?» На такие слова цветок долго ничего не отвечал. Это простая, но вместе с тем логичная и очевидная закономерность на миг огорошила его. Потому что и впрямь могло быть так. Если бы бандиты не стреляли, то и червонец был бы сейчас жив. Вот ведь как мудрено, и вместе с этим просто получается. «Это без разницы», — наконец отозвался цветок. «Потому что в детей стрелять нельзя. Мы спецназ. Мы не воюем с детьми, даже если они связные у бандитов. Потому что нельзя воевать с детьми. Никогда и ни с какими». «Да, наверное», — согласилась женщина. Они опять замолчали. «Как они тебя разоблачили, бандиты?» — наконец спросил цветок. «Не знаю», — вздохнула женщина. «Где-то, наверное, я что-то не досмотрела, не додумала. Или что-то сделала не так. Вот они и заподозрили. Мне приказали укрыться в этом поселочке. Сказали, что здесь рядом тоннель. Через него должны прийти и спасти. Вот я и укрылась. Но, видать, плохо укрылась. Или кто-то донес. Вот бандиты меня и выследили. Думала, что сразу же и убьют, но почему-то не убили. Не знаю, почему». «Наверное, хотели прикрыться тобой, как заложницей», — предположил Цветок. «На всякий случай». «Может, и так». Женщина покосилась на три мертвых тела. «Никак не привыкну к мертвым. Быстрее бы уже пришла помощь». «Скоро должна быть», — заверил Цветок. «Должно быть на подходе. Ты там наблюдай, если что. И скажи мне, если кто появится. Бандит или наш ли, все равно скажи». «Скажу», — отозвалась женщина. Опять наступило недолгое молчание. Женщина передвигалась от окна к окну. Всего в доме было три окошка. Высматривая, не покажется ли кто. Цветок сидел на полу, прислонившись к стене и закрыв глаза. Его одолевала слабость. Ему хотелось спать. «Наверное, это из-за обезболивающего», — подумалось Цветку. «Говорили, что оно к тому же еще и снотворное. А спать мне нельзя. Никак нельзя. Потому что... Словом, нельзя мне спать, вот и все». «Зачем ты ввязалась в это дело?» — спросил он. «Какое дело?» — оглянулась на него женщина. «Ну, все это», — пояснил Цветок. «Разведка и все такое. Вот маешься теперь в этом доме, наблюдаешь. А до этого тебя чуть не убили. Зачем?» «Кто-то же должен это делать. Почему же не я?» «Потому что так неправильно». «А правильно это как?» «Правильно это, когда ты дома ждешь меня, а я вот тут. Малость повоюю и вернусь к тебе. Только так и правильно?» «Вот значит как», — задумчиво произнесла женщина, не отрывая взгляда от окна. «Может, ты и прав. Да вот только...» Она отвела взгляд от окна и посмотрела на мертвого червонца. «Вот только он уже не вернется». «Да, он не вернется», — кивнул Цветок. «А я бы вернулся. Было бы только кому». «А что, некому?» — спросила женщина. Цветок не ответил, лишь задумчиво глянул на мертвого червонца. И только потом сказал. «Должно же быть в мире хоть что-то такое, что не меняется. Например, я на войне, а ты выглядываешь меня у калитки. И мальчонка рядом, наш с тобой мальчонка. И собачка с котиком с вами. Вот это и есть то самое, что не должно меняться. Никогда». «Вот разжалует меня, когда я вернусь домой. Тогда, может, и задумаюсь над такой правильностью», — усмехнулась женщина. «А пока я терапевт, и завтра, может, буду кем-то другим. Так уж оно складывается». Она хотела сказать еще что-то, но за окнами послышались шум и выстрелы. Цветок мигом открыл глаза, схватил левой рукой автомат и вскочил. «Не высовывайся в окно», — строго сказал он женщине. «Я сам, а ты затаись». «Как это затаись?» — не поняла женщина. — «Сядь на пол и спрячь голову между коленок. А лучше ложись плашмя, а то ведь пуля». — «Еще чего», — фыркнула женщина. — «И не подумаю». — «Это почему же?» — мимоходом удивился Цветок, осторожно выглядывая из окна. — «Повоюю вместе с тобой», — задорно ответила женщина. — «Ну да», — возразил Цветок. — «Повоюешь. Я-то хоть в бронежилете и в каске, а ты мигом схлопочешь пулю. Сказано, затаись». «Зато у тебя одна рука, да и та левая», — возразила в ответ женщина. Сейчас они напоминали чем-то обычных парней и девушку, которые по какому-то пустяку весело пререкаются где-нибудь на деревенской скамейке под цветущей черемухой. Пререкаются, потому что симпатичны друг дружке, потому что чувствуют один к другому доброе, извечное притяжение, которому столько же лет, сколько человечеству на земле. И которая и есть та самая правда, о которой совсем недавно рассуждал Цветок. Но в том-то было и дело, что они лишь напоминали парня и девушку, а на самом деле они были Цветком и терапевтом. Один — боец спецназа, а другая — агент ФСБ. И неподалеку стреляли. И очень было возможно, что стреляли в них. Но стреляли не в них. Похоже, это были шедшие на выручку Цветку и женщине спецназовцы. Подобравшись поближе к затаившимся за камнями бандитам, они открыли по ним стрельбу. Неизвестно было, отчего бандиты повторно не атаковали дом, в котором засели Цветок и терапевт. То ли опасались, то ли выжидали удобный случай. Впрочем, теперь это было уже неважно. Подкравшиеся спецназовцы мигом расправились с бандитами. Это можно было судить по тому, что стрельба вскоре стихла, а потом и рация Цветка подала признаки жизни. «Это Цветок», — сказал Цветок в рацию. «Это Маугли», — отозвался в рации голос. «Как вы там?» «В порядке», — ответил Цветок. «Тогда встречайте», — сказал Маугли, и рация умолкла. «Бегут к нам», — выдохнула женщина. «Я их вижу». К дому, перебегая с места на место, и то и дело укрываясь за камнями, приближались несколько человек. «Конечно, бегут», — спокойно ответил Цветок. «А коль бегут, то значит, прибегут. Не высовывайся в окно, сказано тебе». «Так ведь свои же», — возразила женщина. В ее голосе слышалось недоумение. «Где свои, там могут быть и чужие», — сказал Цветок. «Нам друг без дружки никак нельзя, так что затаись и жди». Женщина с улыбкой глянула на Цветка и опустилась на пол. Вот так. Цветок также скупо улыбнулся в ответ. Через полминуты в дом ворвался Маугли и с ним еще три спецназовца. Ворвавшись, все четверо остановились и осмотрелись. Вопросов никто не стал задавать. Все было понятно и без них. Цветок с бледным от боли лицом. Рана опять начинала давать о себе знать. Три бандитских тела. Мертвый червонец, все так же лежащий на спине, запрокинув голову. Сидящая на полу у стены женщина. «Куда тебя?» — спросил Маугли у Цветка. «В правую руку», — ответил Цветок. «Крепко зацепила?» — спросил Маугли. «Она говорит, что крепко», — поморщился Цветок. «А коли так говорит, то и знает. Все-таки доктор, терапевт». Маугли на это ничего не сказал, лишь скользнул по женщине взглядом. Затем он подошел к червонцу и опустился перед ним на колени. Остальные трое спецназовцев также подошли к мертвому червонцу, но на колени никто из них не опускался. Сгрудившись, они просто молча стояли и смотрели. «Как это получилось?» — спросил Маугли. «Какая теперь разница, как?» — ответил Цветок. «Получилось и получилось, как и у всех прочих, которые...» Он не договорил. «Вернемся, напишешь подробный рапорт», — сказал Маугли. «Так надо, сам знаешь». «Знаю. Вы-то как?» «Как всегда», — ответил Маугли. «Все живы». Он поднялся с колен и посмотрел на женщину, теперь уже внимательнее. «Мы за вами», — сказал он. «Так что, пошли домой». «Пошли», — сказала женщина, поднимаясь. «Пойдем с нами, червонец», — сказал Маугли, обращаясь к мертвому. «Возвращаемся домой. Как всегда, с победой». На миг у него дрогнули губы, но очень скоро он совладал собой. «Парни, забираем его. Выносите во двор, сооружайте носилки из чего хотите и к тоннелю». Двое спецназовцев подняли червонца за руки и за ноги и вынесли из дома. Третий боец им помогал. «Пойдем», — еще раз сказал Маугли, обращаясь к женщине. «Ну, чего вы?» «Это все из-за меня», — тихим и безнадежным голосом произнесла она, не трогаясь с места. «Все из-за меня». «Что из-за вас?» — не понял Маугли. «Его убили из-за меня», — сказала женщина. «Вашего товарища, червонца. Если бы меня не разоблачили, то вас здесь и не было бы. А так, я сработала неграмотно, и меня разоблачили. Вы явились меня спасать, и его убили. Это все из-за меня. Получается, что это я его убила». «Знаете что?» — начал было Маугли, но Цветок его остановил. «Не надо», — сказал он. «Ты сейчас помолчи, я сам». Маугли махнул рукой и вышел из дома. Цветок подошел к женщине. Наверное, он хотел ей что-то сказать, но не сказал ничего. Потому что он вдруг ясно осознал. Сейчас, в эту самую минуту, не надо ничего говорить. Он понимал женщину, стоящую сейчас с ним рядом. Он очень хорошо ее понимал. Последние дни ее жизни были очень непростыми. Вначале разоблачение. Затем она скрывалась от бандитов. Затем бандиты ее нашли и каким-то дивом дивным не убили. А затем короткий бой с бандитами, в котором, несмотря на то, что он был коротким, случилось целых 4 смерти. 3 бандитские и смерть спецназовца-червонца, явившегося, чтобы ей помочь. Наверное, никакой человек не выдержит такого напряжения. Тем более, если этот человек — женщина. Хоть и агент ФСБ, а все равно женщина. Наверняка это напряжение хоть как-нибудь да проявится. Вот оно и проявилось в скупых словах «это я его убила». А поэтому ничего не надо говорить. Надо только молча постоять рядом, а затем взять эту женщину за руку и также молча увести ее к тоннелю, увести домой.